Братья и сестры, я тоже всех приветствую. Первый брат уже напоминал об этом малом, то, что мы можем дать Богу. И когда он напоминал, мне такая вспомнилось такое место, когда Христос насыщал 5000 человек. Когда он спросил, что у вас есть у учеников своих, они говорят: «Господи, у нас только 5 хлебов и 2 рыбки». Но что это? Друзья, я думаю, что, возможно, что у этой бедной вдовы тоже такие мысли были. Но что это для твоего дома? Это же совсем чуть-чуть, это совсем немножко. Друзья, у меня направление будет «Сила хвалы и благодарения». «Сила хвалы и благодарения». После того, как ученики сказали: «Господи, но что это для такого количества народа? Что мы можем сделать 5 хлебами и 2 рыбками, если только мужчин около 5000 человек? Это кроме женщин и детей. Что это?» Я думаю, что если бы нам тоже предложили, вот сказали бы: «Сейчас мы вас покормим». 5 хлебов, 2 рыбки принесли. Я думаю, что у нас тот же самый вопрос появился. Что это? Друзья, но когда ученики дали Христу, говорит: «Принесите сюда». Они принесли. Что Он сделал? Друзья, кто помнит? Что Христос сделал, когда принесли Ему 5 хлебов, 2 рыбки? Написано: «Он воздав благодарение». Друзья, у нас тоже такая тема – воздать благодарение Богу. И Бог приумножит. И Бог из этого маленького, ничтожного, совсем ничтожного. И на первый взгляд: «Господи, что это?» Или, например, кто-то может сказать: «Я знаю маленький стишок, но что это?» Или: «Я знаю маленькое пение, но что это?» Друзья, но апостол Павел говорит: когда вы собираетесь, у каждого из вас есть. И вот каждый из нас собирается на это место. Если каждый по крупице даст Богу, Бог примножит, друзья, и насытится все. И Бог благословит. Если мы отдадим, если мы для себя сбережем, друзья, мы ничего не получим. Но если отдадим Богу, Бог примножит, и будет благословение. Мы читаем в Священном Писании, Бог говорит о народе, который сотворил я для славы моей, образовал и устроил. Друзья, и нас тоже Бог сотворил для своей славы. Он нас и образовал каждого, и устроил для того, чтобы мы могли славить Его. Друзья, кто-то, может быть, славит громко, кто-то тихо, кто-то шепотом. Кто-то во всеуслышание славит Бога. Друзья, я когда бываю так на природе, в детском христианском лагере, я всегда очень люблю слушать птиц. И вот как-то помню, слушал птиц, думаю, они воздают славу Богу. Может быть, с утра они еще не позавтракали, но они уже воздают славу Богу. Друзья, я думаю, что для нас это огромный-огромный пример. Для того, чтобы мы, слава Богу, могли всегда воздавать. Хочу привести пример из жизни народа израильского. Первая, вторая книга Паралипоменон из 20 главы. Этот пример мне очень нравится, потому что он удивительный. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава. Здесь говорится о том, что на народ израильский пришли народы огромного количества, и они понимали, что не смогут они справиться с этими народами. Тогда молился Иосафат. Двадцатая глава, с 12 стиха. «Боже наш, Ты суди их, ибо нет нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, Отче наши». Друзья, народ израильский, он в малом количестве был, и понимали, что они никогда не справятся с этим народом. Но Иосафат молится, говорит: «Господи, но к Тебе, Отче наши». И что он, какое решение принимает потом после этого? С 21 стиха мы читаем: «И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: „Славьте Господа, ибо вовек милость Его“. И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и они были поражены». Вот если представить так, идет войско, народ израильский, точнее выступает. Впереди этого войска выстроился хор. И он восклицает Богу, и что он поет? «Славьте Господа, ибо вовек сила Его, вовек милость Его». Друзья, вот это слава Богу, и они не сзади войска израильского были, не сзади, чтобы как бы поддерживать, и вот потом сражался бы народ израильский. Они впереди войска, я думаю, что такого войска нигде больше не было. Когда идут певцы, а сзади них потихонечку с оружием идут, люди на войну идут. Друзья, и что получилось? Они начали славить Бога, и когда начали славить Бога, можно сказать, сам Бог начал за них ступаться, потому что слава из их уст, из их сердец была. Это был и слава, и вопль Богу: «Господи, мы на Тебя уповаем, мы Тебя превозносим, Господи, Ты наш Бог, Ты наш Спаситель». Друзья, и тогда была проявлена Божья сила. Я думаю, что если бы знали эту силу все верующие, вот эту силу благодарения, я думаю, что мы чаще бы Бога благодарили в своей жизни. И у нас была бы действительно сила и в победе в искушениях, и обольщениях последнего времени. И тогда у нас была бы сила для того, чтобы и свидетельствовать другим людям, когда мы славили бы Бога нашего. Друзья, еще приведу пример из Нового Завета. Это написано в Евангелии от Иоанна. Иоанна с 11 главы. С 32 стиха. Иоанна 11, 32. Здесь говорится о том, как умер Лазарь. У него были две сестры, Марфа и Мария. И вот он уже умер, они ждали Господа до этого, чтобы он пришел, чтобы он исцелил Лазаря, но он не приходил. И когда умер, пришел Христос и увидел, что они и плакали, и рыдали. У них не было этого утешения. Пришел Христос. С 32 стиха читаю: «Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: „Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой“. Иисус, когда увидел ее плачущую и рыдающую, с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: „Где вы положили его?“ Говорят ему: „Господи, пойди и посмотри“. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: „Смотри, как он любил его“. А некоторые из них сказали: „Не мог ли сей, отверший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?“ Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит к гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: „Отнимите камень“. Сестра умершего Марфа говорит ему: „Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе“. Иисус говорит ей: „Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?“ И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Друзья, хочу обратить внимание на эту молитву. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Друзья, вот это чудо, которое совершилось с Лазарем, на это иудеи говорили: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и Лазарь не умер? Не мог ли?» Я думаю, что они даже у них подозрений такого не было, что Христос может воскресить, что Он это сможет. Друзья, и каким образом воскрешает Христос? Он воскрешает вот этой силой, силой благодарения. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Друзья, когда, слава Богу, вроде бы какие-то простые-простые слова, но в этих простых словах есть огромная сила, которая способна даже мертвого из гроба воскресить. Друзья, и если бы мы чаще благодарили Бога, мы чаще видели бы вот эту силу Божию, которая проявляется и в нашей жизни, и в мире, и среди нас, для того, чтобы иметь с Ним общение, для того, чтобы объединиться всем вместе, для того, чтобы Его имя славить, чтобы славилось Его имя. Пусть Он будет прославлен, Бог наш, и в нашем служении, и в нашей жизни, и в наших буднях, для того, чтобы мы могли славить Его, чтобы иметь вот эту силу и победную жизнь перед Его лицом. Аминь.